а не лопнешь? Ну, в крайнем случае, ну, в самом крайнем, один, убито произнес Эдя, испытывая сильное желание уронить на всезнающую фею кастрюлю.